Глава 9. За несколько дней до приезда Руднева в клинику доктора Рейзеля в деле вампира появилось еще несколько фактов, которые окончательно убедили Дмитрия Николаевича в необходимости присмотра за старшей Михайловской. Во-первых, выяснилось, что где-то за полчаса до того, как Александра Петровича обнаружили убитым, он и впрямь получил телеграмму. Хотя на телеграфную станцию никаких сообщений на имя Михайловского и на его адрес в тот день не поступало. Приняла и передала телеграмму хозяину одна из горничных, допрошенная в числе последних, а сама доложить обо всем этом, следствию не сообразившая. Перепуганная и зареванная девка поведала беседовавшему с ней Анатолию Витальевичу, что телеграмму де принес какой-то изрядно торопившийся молодой человек – одетый достаточно прилично и, видимо, сильно простуженный, поскольку говорил очень уж сипло и гнусаво, и укутан был в шарф, чуть ли не по самые глаза. «Это был кто-то, вхожий в дом», — уверенно заявил Руднев, услышав эти подробности. Он прятал лицо и изменил голос, чтобы его не узнали. Он и сам переговорил с горничной, попытавшись выспросить у нее в подробностях приметы неизвестного. Но толку из этого не вышло. Девка была ума недалекого и напугана до крайности, так что постоянно в показаниях своих путалась, да еще и привирала. На всякий случай Руднев велел Белецкому снова перетрясти все имеющиеся в газетах фотографии гостей и на этот раз выбрать тех, кто помоложе. Но и это ничего не дало. Никого из представленных свидетельница не опознала. Если с телеграммой у следствия вышло фиаско, то в вопросе фонда Михайловского наметился, если и не прорыв, то уж, по крайней мере, хоть какое-то прояснение. Убедившись, что получить информацию о самом фонде возможности никакой нет, Дмитрий Николаевич решил зайти с другой стороны. Он дал распоряжение своему поверенному предоставить ему список пустующих московских домов, якобы желая выкупить один из них для создания собственной художественной галереи, причем какой-то очень уж там новаторской, новомодной. Здание под нее тоже нужно было какое-то особое, но какое именно господин Руднев со свойственным художником легкомыслием и увлеченностью объяснить не смог или не счел нужным, а потому поверенный решил, что проще будет собрать в один список их все, дополнив подробными описаниями и, само собой, информацией о владельцах. Таким образом выяснилось, что Михайловский через свой фонд владел в Москве еще не менее чем полудюжиной пустующих домов, а последующие следственные действия дали информацию о том, что, по крайней мере, в трех из них были замечены странные ночные сходки. Узнать какие-либо подробности про собрание, впрочем, так и не удалось. Однако же главным, что склонило Руднева на авантюру с клиникой, был тот печальный факт, что список жертв вампира пополнился еще двумя убитыми. Ими оказались старик-лодочник, найденный под пристанью близ Новодевичьего, да желтобилетница, встретившая свой страшный конец в Драчихинской подворотне. Оба трупа были найдены не сразу, а спустя некоторое время после смерти. По заключению Дягилева, лодочник умер за день или два до Михайловского, а проститутка день-два спустя. С ужасом и трепетом ожидала московская полиция новых жертв, но более злодейств не происходило. И хотя в официальной версии о таком и помышлять не смели, для Руднева с Терентьевым просматривалась вполне себе возможная связь между прекращением убийств и отъездом из Москвы Елизаветы Федоровны. Что это все в действительности могло значить и чем могло обернуться, выяснить можно было лишь, проследовав за ней. И Руднев, как ни претила ему вся эта затея, принялся искать для себя ход в таинственную клинику. Найти себе рекомендателя, вернее, как и предполагал Терентьев, рекомендательницу, Дмитрию Николаевичу удалось достаточно легко, можно сказать буквально, что с первой попытки. Ближайшим по времени светским мероприятием, на которое он был приглашен, оказался благотворительный аукцион, который сопровождался по окончании своему пышным ужином и давался дважды в год под патронажем супруги генерал-губернатора в пользу сирот и одиноких матерей. Руднев направил для цели аукциона одну из своих картин и явился ближе к ужину, здраво рассудив, что по завершении благотворительных деяний настроения станут более прочувствованными и допустимая степень доверительности бесед существенно повысится. Расчет его во всем оказался верным, да только он и ожидать не мог, насколько обстоятельства сложатся благополучно для его цели, мучительно для его совести. Оказалось, что одним из главных лиц организаторского комитета, едва ли не первым после губернаторши, являлась тетушка последней его музы, чьи прощальные письма все еще лежали нераспечатанными в ящике его стола. Дама эта была крайне активная, находящаяся в том прекрасном возрасте, когда собственные романы уже приличествовало держать в известных рамках, а вовлеченность в чужие допускалась в самых неумеренных масштабах и даже считалась своего рода обязательным покровительством молодым необузданным сердцам. Тетушка сразу взяла Руднева в оборот и потребовала полного отчета об амурном статусе его отношений с племянницей. Обескураженный такой бесцеремонной настойчивостью, Дмитрий Николаевич отвечал невнятно и односложно, а иной раз и не впопад, выглядя при этом абсолютно потерянным. По страстности своей натуры благородная дама, разумеется, списала эту его сбивчивость на чрезмерное волнение, тут же раздула в своем воображении драматическую историю невероятных душевных переживаний пылкого, ранимого художника и принялась высказывать ему свое сочувствие и трепетно утешать. От мучительной нелепости и неловкости всей этой ситуации лицо Дмитрия Николаевича против воли приняло затравленно-страдальческое выражение, так что ему лишь достаточно было добавить пару жалобных фраз про утраченное вдохновение да потерянный сон и аппетит. И сердобольная Матрона окончательно убедилась, что душевное состояние несчастного молодого человека крайне плачевно и требует незамедлительной помощи со стороны современной медицины. В манере крайне экзальтированной она рассказала Рудневу про чудесную клинику близ Москвы и пообещалась нынче же написать туда, изложив все подробности его непереносимой сердечной травмы и дав в остальном плане самую лестную рекомендацию. Получив свое и не зная, как еще отвязаться от невозможно настырной заботы тетушки, Дмитрий Николаевич сослался на головную боль и улизнул еще до десерта. Это его жалобы и поспешный уход еще более укрепили сердобольную даму в ее намерениях, так что она, не откладывая, тут же прямо и написала обещанное письмо и отправила доктору Рейзелю, а спустя два дня Дмитрий Николаевич получил приглашение провести пару недель в элитной клинике с целью восстановления им душевных сил. Выделенные Рудневу апартаменты располагались на третьем этаже в башне с отдельным входом и состояли из гостиной, спальни, гардеробной, ванной и еще одной просторной светлой комнаты, определенной по заранее высказанному требованию гостя под студию. Встретившая Руднева и Ладынина в апартаментах горничная через пять минут выбежала оттуда в слезах. Капризный гость заявил, что в гостиной слишком душно, и потребовал немедленно открыть окна, после чего сказал, что для него, привыкшего к атмосфере причистенки, здесь слишком тихо, и окна повелел закрыть. После велел заменить цветы, которые были на его вкус слишком яркие, но только лишь на те, которые не имеют запаха, поскольку от онного у него непременно случится мигрень. В спальне же, по его мнению, натоплено было слишком уж жарко, а на постели не хватало английского клетчатого пледа, который он привык класть в ноги. В ванной Руднев особых изъянов не нашел. Разве только потребовал еще раз при нем протереть все поверхности, да заменить полотенца на более мягкие. Хуже всего дело обстояло со студией. Пометавшись по ней, в невыразимом волнении Дмитрий Николаевич заявил, что освещение здесь неприемлемое, а кроме того повелел убрать всякую мебель, кроме дивана, и прямо вот сейчас доставить ему для работы высокий табурет или незамедлительно послать в Москву за табуретом из его мастерской. В это самое время в апартаменты начали вносить его вещи, и в том числе художественные принадлежности, обращение с которыми, по мнению Дмитрия Николаевича, было абсолютно неподобающим. Набросившись на слуг, едва ли не в истерике, Руднев приказал оставить все, предназначенное для живописи, и никому не сметь более к этим предметам прикасаться. Да и вообще запретил кому бы то ни было входить в студию без его на то дозволения. Ошалевшие от всего этого шквала недовольства и претензий лакеи и горничная поспешили убраться. Семен забился в гардеробную, разбирать бесчисленные рудневские костюмы, рубашки да галстуки. И лишь доктор Ладынин остался при сложном госте, черпая терпение, видимо, исключительно в своем профессиональном долге. Обессиленный нервным припадком, Дмитрий Николаевич театрально упал в кресло и приказал принести ему чашку кофе, крепкого и без сахара. Драматично прикрыв лицо холеной рукой, он всем своим видом давал понять, что необходимость озвучивать предпочтение в таких вот мелочах доставляет ему невыносимую муку. Бессердечный же Станислав Иванович страданиями Руднева не проникся, а даже и приумножил, заявив, что после четырех пополудни кофе гостям не подается, поскольку потребление оного в это время мешает здоровому и крепкому сну ночью. Взамен он предложил Дмитрию Николаевичу мятный или ромашковый чай, на что тот, шипя от негодования, ответил, что в этом случае предпочтет стакан простой воды, если только вдруг и это его желание не расходится с какими-нибудь еще правилами их чертовой клиники. Против воды Ладынин возражать не стал, и когда она была подана, сообщил Дмитрию Николаевичу, что через 2 часа его ожидает доктор Рейзель для ознакомительной беседы, и что в 7:30 вечера в общей зале будет подан ужин. Руднев хмуро ответил, что слишком утомлен, и подумает еще над тем, желает ли он сегодня какого-либо общения с кем бы то ни было, и потребовал оставить его одного. Ладынин вежливо откланялся и прихватил с собой Семена, который не имел ни малейшего желания противиться воле своего несносного господина и безропотно прервал возню в гардеробной. После их ухода Дмитрий Николаевич еще пару минут оставался в кресле, в картинно-страдальческой позе, выжидая, не вернется ли кто, но, убедившись, что в должной мере отбил у всех охоту себе надоедать, выпрямился и перевел дыхание. Разработанный ранее план действий требовал существенного пересмотра. Отправляясь в клинику, они с Белецким продумали сценарий поведения, в соответствии с которым Руднев должен был изображать личность, мягко говоря, малоприятную, чтобы тем самым избавить себя от навязчивого общения с другими обитателями пансиона и получить возможность более-менее свободных действий без лишних глаз. В том случае, если бы ему повстречался кто-то из знакомых, знавших его как человека обычно совсем иного, спокойного и деликатного, разительную перемену характера должны были бы списать на его подорванное душевное состояние, поправлять которое он, собственно, и приехал. Руднев планировал сосредоточиться на слежке за Михайловской. На долю же Белецкого выпадали связь с Терентьевым и контроль за общей обстановкой в клинике, что по их замыслу упрощалось благодаря мнимому незнанию немцам-камердинерам русского языка. Как именно Руднев намеревался объяснить Елизавете Федоровне свое появление в клинике, Дмитрий Николаевич Белецкому не поведал, сославшись на то, что чем меньше будет между ними сговоры, тем естественнее станет их игра. Белецкий сюрпризов и импровизации не любил, но на этот раз вынужден был согласиться. Короче говоря, план у них был продуманный и вполне себе изящный, но теперь катился в тартарары. Руднев остался со всей этой туманной историей один на один, да еще и без возможности оперативно выйти на связь в случае каких-либо критических событий. Кроме того, в сложившихся обстоятельствах он был вынужден ломать комедию 24 часа в сутки, ни на мгновение не теряя бдительности и сосредоточенности на своей роли, а подыгрывать ему при этом было некому. Подразумевало ли его нынешнее положение более серьезные риски, нежели разоблаченное лицедейство, он точно решить для себя не мог, но вполне допускал и такое. Поэтому теперь уже спокойно и рационально он еще раз осмотрел свои апартаменты. Самой безопасной и приватной комнатой была студия, полукруглая в плане, имеющая, в отличие от всех остальных помещений, всего лишь единственную дверь и соседствующая стеной только с гостиной. Поискав на этой самой стене какие-либо средства для тайной слежки и, как и следовало ожидать, не найдя их, Руднев подумал, что и впрямь от всего этого станет параноиком. Однако, припомнив дважды видимую им фигуру в балахоне, да фотографии жертв мистического вампира, решил, что никакая предосторожность не будет для него лишней. Руднев заперся в студии и открыл саквояж, который держал при себе все то время, пока разыгрывал давечу свою безобразную сцену. Среди хранившихся в нем обычных для путешествующего господина личных вещей там оказались компактный двуствольный «Ремингтон Диринджер», коробка с патронами и оригинальной конструкции кобура, позволяющая носить пистолет под мышкой. Всем этим Дмитрия Николаевича снабдил Терентьев, однозначно высказавшись, что без оружия поехать в клинику Рудневу не позволит. Дмитрий Николаевич противиться и не собирался, особенно памятуя события в Сумниковом переулке, но выбранный для него Анатолием Витальевичем пистолет счел бессмысленной игрушкой. Руднев хорошо стрелял, и, как всякий человек, делавший это в основном в спортивных целях, в первую очередь ценил в оружии прицельность боя, которой от Ремингтона, очевидно, ожидать не приходилось. «Тоже мне, Вильгельм Телль!» — отозвался Анатолий Витальевич на возражение Руднева. «Вам, Дмитрий Николаевич, там не в состязании на меткость участвовать придется, если что, а жизнь свою защищать!» «Коль вы будете вынуждены стрелять, то с расстояния близкого и при таком калибре, даже слегка задев противника, рану ему сможете нанести серьезную. Куда важнее, чтобы вы имели возможность носить оружие при себе и максимально скрытно». Руднев доверился опыту сыскного надзирателя, хотя и сохранил скепсис в отношении его выбора. Кроме Ремингтона, Дмитрий Николаевич прихватил свою трость с вложенным клинком, тоже вполне себе отвечающую задачу ближнего боя. Кроме оружия, в саквояже Дмитрия Николаевича были еще два неожиданных предмета, а именно нарисованные его рукой два карандашных женских портрета, изображавших одну и ту же женщину. Один портрет был вставлен в небольшую серебряную рамку, из тех, которые обычно ставят на прикроватные да туалетные столики, а второй, совсем небольшой, был просто вырезан кругляшком из бумаги. Маленький портрет Дмитрий Николаевич неплотно вставил под крышку своего бригетта, а тот, что в рамке, положил изображением вниз на прикроватном столике. После этого он принялся разбирать и расставлять по студии свой художественный инвентарь. Надо признаться, Руднев и вправду не терпел, когда кто-нибудь прикасался к его инструментам, да и вход в его домашнюю мастерскую тоже был под запретом, хотя, конечно, к нарушению своих требований в реальности он относился куда как терпимей и сдержанней. За час до назначенного ему времени у доктора Рейзеля Дмитрий Николаевич вызвал Семена и повелел помочь ему сменить дорожное платье, которое до сих пор было на нем, на визитный костюм, который, естественно, оказался в числе еще не разобранных и не выглаженных. Когда же костюм был приведен в должный вид, Дмитрий Николаевич враз передумал, остановившись на другом, а после еще пару раз поменял свое решение. Далее последовало несравненно более жестокое испытание — выбор галстука, доведшее самого Руднева до исступления. Когда же и галстук, наконец, был выбран и повязан, Дмитрий Николаевич потребовал заменить ему запонки. К тому моменту руки у Семена уже тряслись. Заметив это, Руднев презрительно фыркнул и сам принялся доставать другую пару из стоящей на прикроватном столике шкатулки, и при этом каким-то неловким движением уронил на пол лежащий тут же дамский портрет, который ранее извлек из своего саквояжа. Семен поднял серебряную рамочку, намереваясь поставить ее на место, но Руднев с исказившимся от неописуемого волнения лицом выхватил ее у него из рук. Выказанное при этом Дмитрием Николаевичем потрясение было столь велико, что Семен испугался, как бы несносный гость вдобавок ко всем своим прочим выкрутасам еще бы и в обморок не хлопнулся, и хотел было подать ему воды, но Руднев надломленным голосом потребовал немедля оставить его в покое, кинулся прочь из спальни в студию и заперся в ней. При этом он недальновидно оставил загадочный портрет на прикроватном столике. Удержаться от искушения взглянуть на него Семен не смог, и увиденное его немало озадачило. Для того, чтобы прийти в себя, Дмитрию Николаевичу потребовалось целая четверть часа, на протяжении которой Семен терпеливо ожидал его у дверей апартаментов, дабы проводить к доктору Рейзелю. К назначенному времени они опаздывали уже без малого как минут на 10. Наконец, мрачный и сердитый Руднев соизволил выйти и, не говоря ни слова, проследовал за своим провожатым.